Отец мой был зажиточный продавец фруктов в Севилье. Все глубоко уважали Мануэля Дорино. Трудом и честностью он доработался до того, что не только вырвался из нужды и был в состоянии дать своим детям хорошее воспитание, но даже впоследствии рассчитывал оставить им порядочное наследство. Но, несмотря ни на что, неутомимо добивался он еще большего. Я помню очень живо, как он часто работал по ночам, чтобы только не нанимать лишнего работника. У купца Мануэля Дорино было двое детей — Мартинес и Жуана. Жена его умерла при рождении дочери. Впоследствии благодарил я святых за это казавшееся нам тогда горе, потому что этим она избавилась от величайшей скорби, которая может постигнуть супругу и мать. Следовательно, у Мартинеса и Жуаны был только отец, к которому они привязались со всей силой своих молодых сердец. Хотя его занятия и неутомимая деятельность не позволяли ему постоянно заниматься нами, он все-таки с любовью и вниманием заботился обо всем, в чем мы могли нуждаться. По вечерам он гулял с нами по набережной Гвадалквивира, отдыхая от дневных трудов. Он объяснял нам, что нас поражало, и радовался нашим вопросам и ответам. Люди хвалили Мануэля Дорино за то, что он служил своим детям хорошим примером нравственности, и за то еще, что он не женился во второй раз. Старинный предрассудок, что мачеха всегда бывает карой для оставшихся сирот, вполне укоренился в сердцах добрых соседей, родственников, которые за это не могли довольно нахвалиться моим отцом, и они были правы. Наш отец был хорошим примером его подрастающим детям. Впоследствии часто приходила мне мысль, что, может быть, нам было бы лучше, если бы наперекор этому предрассудку отец мой все-таки женился во второй раз. Но в ответ на такие вопросы, которые звучали как бы упреком судьбе и небу, я думал про себя, что и тогда даже могли случиться те события, что составили несчастье моей жизни. Когда я стал подрастать и усвоил некоторые знания от многих учителей, нанятых моим отцом для сестры Жуаны и меня, во мне увеличивалось все более желание поступить на военную службу. Ах, когда трубили трубы или играла музыка, тогда радостно билось мое сердце, и зрело решение во что бы то ни стало добиться офицерского кинжала. Отец же мой иначе рассчитывал устроить мою жизнь. Ему хотелось, чтобы я вошел в его торговлю и продолжал бы вести дела после его смерти. Торговля эта приносила большие барыши, да ему и тяжело было передать чужому дело, стоившее ему столько трудов и в которое он вложил всю свою душу. Это-то и было причиной первого раздора между отцом и сыном, первого и единственного до той страшной ночи, которая решила мою судьбу. Хотя старый Мартинес часто останавливался в своем рассказе, но тут он принужден был совсем прервать его. По его высоко вздымающейся груди видно было, каких страшных усилий стоило ему продолжать рассказ. Но он должен был излить давящее признание своего тяжелого греха и облегчить душу, прежде чем закрыть глаза навеки. Однажды отец позвал меня в свой кабинет, через порог которого мы никогда не смели переступать, и потому казавшийся нам какой-то святыней. Я уже предчувствовал, что меня ожидало. «Мартинес», — сказал он строго высокому 16-летнему юноше,